Глава 31. Артур. Кайф. Даже не знаю, от чего больше. От осознания того, что она сегодня будет сосать мне, или от лицезрения потрясения и возбуждения на ее лице. Моментально покрывшись алыми пятнами стыда, она прячется в мою подмыху, но, как ни странно, руку одернуть не пытается. Я пережидаю ее первый шок и возобновляю движение, дрочу себе ее ладошкой в неспешном, поддерживающем эрекцию темпе, держу ситуацию под контролем, постепенно раздувая угли. «Тась!» «Я же не умею». «Надо учиться», — говорю вкрадчиво. «Зачем?» — поднимает голову, а в глазах искреннее недоумение. И было бы смешно, если взгляд этот не опалил все нервные окончания и не прошил насквозь грудную клетку. Подтягиваю к себе, автоматом прихватывая ее губы, мягкие, припухшие от наших поцелуев, сегодня только мои. Целую нежно, пытаясь смягчить ее потрясение и подсластить пилюлю, если можно так выразиться. Это умение пригодится каждой девушке, Тась. Понимаю, что принимает, смиряется и сама себя настраивает. Молодец, умница. Думала же об этом. Пусть воплотит свои мечты в реальность. Мы целуемся еще несколько минут, а потом она садится и смотрит на мой член. Новый прилив желания сводит пах сладкой судорогой. «Давай, Тась», — поторапливаю, начиная испытывать реальные мучения. «Если у меня не получится, не обижайся». «Блядь». Тоже принимаю сидячее положение и спускаю ноги на пол. Ствол стоит вертикально вверх и ноет, отдавая тянущей болью в яйца. «Иди сюда». Бросаю одну из подушек вниз, чтобы Тасе было удобно. Миронова, чуть помешков, сползает с кровати и оказывается стоящей на коленях у моих ног. Смотрит на стояк, как на орудие пытки. «Если тебе не понравится, скажи. Заставлять не буду». Проговариваю, уверенный, что ей зайдет. Не может не зайти. Молча кивает и кладет руки на мои бедра, гладит. «Сначала просто поцелуй его. Это не страшно». Коснувшись ствола правой ладонью, неуверенно обхватывает его пальцами и приближает к нему свое лицо. Я замираю, не дышу, опасаясь пропустить момент, когда она впервые сделает это. Целует. Почти невесомое касание губ, которого я почти не чувствую. Вторая попытка более смелая, а потому более удачная, прижимается теснее, расплющивая губы о головку. А на третьей обжигает меня взглядом и погружает ее в рот. «Ебать!» Опуская руку на ее голову, поощряю, заявляя, что нравится. Хочу, чтобы продолжала, не останавливалась. Влажное тепло и прикосновение языка вышибает пробки. Удерживая затылок, инстинктивно пытаюсь протолкнуться глубже. Получается. Тася пугается, конечно, но в следующий раз насаживается сама, исследуя глубину своего рта и собственные возможности. Я направляю рукой, задаю темп, вцепившись пальцами в волосы, и пробую проникнуть глубже и глубже. Ощущение и сам факт того, что Миронова полирует мой член ртом, переворачивает сознание с ног на голову. Для меня, мать вашу, это тоже потрясение. «Тася!» Облизывая ствол высунутым блестящим от слюны языком, она вскидывает взгляд. Мой мозг тут же фотографирует картинку и подает сигнал эректильной функции, которая, в свою очередь, запускает процесс эякуляции. Я начинаю выстреливать сперму в ее рот. Миронова вздрагивает от неожиданности, отшатывается, но ненадолго, потому что я снова веду себя как мудак, давлю ладонью на голову, заставляя принять все, что я выдаю. Глотает, попёрхивается, хлопая ресницами и упираясь руками в мои колени. Я изливаюсь, но финальную порцию спускаю на губы и подбородок, а в следующее мгновение без сил валюсь на спину. По венам бежит чистый кайф, а по мышцам растекается такая слабость, что я, блядь, согласен закрыть глаза и сдохнуть прямо сейчас. Дышу, часто глотаю кислород крошечными дозами, видя перед собой только темноту. Слух улавливает тонкий вздох, шевеление на полу и удаляющиеся шаги босых ног. Пиздец. Испугалась, наверное, и обиделась. Даю себе ровно 2 минуты и поднимаюсь на ноги. Башка едет, как после выпитой полбутылки вискаря. Пошатываясь, плетусь на звук льющейся воды и захожу в ванную. Тася в душе, зажмурившись, моет лицо. Прусь к ней, открываю дверь и встаю рядом. Взяв флакон с полки, выдавливаю немного шампуня и намыливаю голову. Миронова делает то же самое, промывает свои волосы и распределяет пену по телу. «В молчанку играть будем?» — спрашиваю, улыбаясь. «Почему? Нет, я не собиралась». «Хочешь, чтобы я извинился?» «За что?» «За холодность и грубость», — выдвигаю предположение. Тася мотает головой, глядя себе под ноги. «Ведь я действительно сегодня передавил. С ней, наверное, так нельзя, но мне тяжело быть другим. Казалось, ей нравится». «Не надо извиняться», — произносит тихо. «Я не обижаюсь, сама же согласилась». «Чего тогда притихла?» Думает несколько мгновений, неосознанно подставляя лицо под струи. Я пялюсь, любуюсь, потому что испытываю настоящее эстетическое удовольствие. В красивую тёлочку Миронова выросла. «Я не знаю». «Не понравилось? Противно было?» «Нет, не противно». Шумно выдохнув, делаю к ней шаг и обнимаю. «Как с ней надо? Что не так-то?» «Мне понравилось», — шепчу в ухо. «Очень. Правда?» «Я тебя когда-нибудь обманывал?» «Нет». «Мне правда понравилось. И мы обязательно повторим, окей?» «Окей». Закрываю рот глубоким поцелуем, чтобы даже мысли не допускала, что я её унизить или запачкать хотел. Целую, пока полностью в моих объятиях не расслабляется. «Прости, если обидел. Правда, не хотел». «Я не обиделась, Артур», — утыкается лбом в моё плечо. «Просто непривычно». «Привыкнешь», — обещаю, сползая рукой по мокрой спине к округлым ягодицам. Тася тихо смеётся, прижимается ко мне всем телом. «Отвезёшь меня домой?» «Отвезу». Выдаю ей чистое полотенце и нахожу в шкафу фен. Пока она сушит волосы и одевается, успеваю выпить чашку кофе. По ночному городу доезжаем быстро, но Миронова, положив голову на спинку кресла, всё равно едва не засыпает. Заметил, что она скорее жаворонок, чем сова. Открывает глаза, когда я останавливаюсь во дворе её дома, всматриваясь в темноту, часто моргает, а потом смотрит на меня. «Спасибо». «Тебе спасибо», — улыбаясь, намекая на её первый минет. Притягиваю к себе, целую тёплую кожу, губы. Вдыхаю запах волос, моим шампунем пахнет. «Я наберу в субботу. Или в пятницу можно?» «В пятницу?» — задумывается ненадолго. «Пятницу у меня не получится». «Друг Сёма?» «Да, он сказал, пойдём на какую-то выставку». Я ржу мысленно. Выставку, блядь, лошара конченый. Целую, выманив её язык, пока она откровенно стонать не начинает. «Развлекайся, Тась. Желаю хорошо провести время». Она кивает, слизывает мою слюну с губ и берёт сумку в руки. Однако перед тем, как открыть дверь, неожиданно спрашивает: «Ты совсем не ревнуешь, Артур?» Почувствовав укол адреналина, подзависаю на мгновение. «Отношения без обязательств тем и хороши, что у тебя нет необходимости тратить моральные ресурсы на вынос мозга и ревность». «Это хорошо, потому что я не хотела бы перестать встречаться с Семёном», отвечает Тася и, коснувшись ладонью моего плеча, выходит из машины. Застыв, я провожаю её взглядом до самого подъезда. Охренеть, сколько в ней скрытой силы. Гнётся, но не ломается.